Глава 11. Легант. Алатырь приблизился к волчьим холмам, темнеющим на горизонте. Со стороны села Улиса потянуло прохладой. Между сложенными колодцем камнями запылал костер. И над Мерсилвандом поднялся чудесный запах ктара. На самой вершине, чутко поднимая уши, осматривал тонущие в сумерках окрестности Айенор, успевший насытиться пойманным лайном. Его двуногие спутники сидели вокруг огня, пили ктар, ели плешский сыр, сварские булочки, дерзкий мед и не торопились начинать разговор. Дан не сводил глаз с Леганда и не мог отделаться от мысли, что видит его словно в первый раз. И вроде ничего не было в его облике, что выделяло бы старика среди потрепанных жизнью элбанов. Так нет же. Взгляд всякий раз возвращался к морщинистому безбородому лицу, широким плечам, странному силуэту, не столько горбатый, сколько слишком сутулой спины, словно Лиги или Гелет давили на нее. И все, кто сидел вокруг огня, также не отрывали от Леганда глаз. А он пил ктар, смеялся, покашливая, спрашивал о каких-то мелочах. У Лукуса о том, зашли ли редкие травы на окраинах Вечного Леса. У Хейграста какая сейчас цена на железо и сколько берут угольщики за хороший уголь. Как осваивает грамоту Хран. У Дана успел ли мальчишка чему-нибудь научиться у Хейграста и Лукуса в пути? Потом, когда диск Алателя скрылся совсем и на небо высыпали звезды, Леган натянул на плечи одеяло, поблагодарил Лукуса за ктар, всех вместе за угощение и замолчал на несколько мгновений. Вздохнул, еще раз оглядел всех, остановил взгляд на Саши и негромко произнес. Точно такой же. Не мудрено, что я перепутал. Очень похож. Арбан. Саш бросил в костер еще одну ветку и выжидательно уставился на Леганда. «Представляешь?» — обернулся старик к Лукусу. «Вот прямо сейчас пришло в мою старую голову. Никогда бы не подумал, что буду сидеть у костра, разведенного из останков дерева смарак, и пить ктар, приготовленный на этом костре». «Вот так!» — вновь повернулся к огню Леган. Затем поднял глаза и прошептал. «Вот так приходит всякая беда». Все начинается с того, что гибнет или страдает что-то дорогое, важное, бесценное, как это дерево, как близкие или просто знакомые элбаны, которых уже не вернешь. Пока Лукус показывал вам развалины могильника Лея, сухое ложе священного родника, Хейграст коротко рассказал мне о вашем путешествии. У меня есть еще вопросы. Многое кажется важным, но об этом после. Скажу и я несколько слов о своей дороге. Она растянулась на 2 года. Леган поднял голову, вгляделся в небо, словно искал знакомую звезду, вздохнул и продолжил. 2 года назад я отправился в Лигию. Мы возвращались с Хейграстом от Вечного Леса, гостили у Трука. Охотники, которые сдавали ему шкуры, рассказали мне, что Нари из Лигии выбили вастов с перевала. Меня это удивило. Никогда лигские Нари не были воинственны. Я слышал рассказы о гордости и неуступчивости горных Нари, помнил о раздробленности Лигии и кичливости ее мелких правителей. Но я бывал в их землях и знал, что по своему характеру этот народ, так же, как и его северные соседи Шаи, не привык искать счастья для своих детей в чужих землях с оружием в руках. Нари – нерады, которые живут в бедном и суровом краю. Хотя это и не оправдывает их покорность злу. Земля Нари обильна лесом и зверем. В горах достаточно железных руд. В долинах отлично вызревает маока. И живут Нари не скучно. Я не видел причины для внезапной войны и захотел своими глазами взглянуть на селение зеленого народа. Если бы я знал, что мое путешествие затянется на 2 года. Хейграст вернулся в Эдмер, а я пошел в сторону Азры, перебрался через горячий хребет и спустился в долины Нари. Увиденное потрясло меня. Зеленый народ, как и все трудолюбивые народы, неопаленные пламенем войн, процветал. В селениях Нари я заметил множество маленьких детей и молодых мужчин, но не увидел главного – причины озлобленности. И все-таки и тут, и там горели горны, звучали удары молотов, раздавались крики молодых Нари, обучающихся воинскому искусству. Я пришел к старым знакомым, но они только разводили руками, а некоторые из них сами стали доказывать мне, что Нари – это несчастный народ, который загнан в горные долины, чтобы вымирать и освобождать землю для людей, для Шаи, для банги. «Постойте», – сказал я им, Разве кто-то загонял ваш народ сюда? Вы заняли эту страну, когда закончилась большая зима. Вы сами выбрали ее. Кто сказал, что вы вымираете? За 2 дюжины лет вы удвоили свое население. Ни в одном государстве Элайрана я не видел столько детей. У вас множество свободных склонов гор и долин. Ваша страна не перенаселена. Кто угрожает вам? Рады? Они за неприступными горами. На востоке есть воинственный народ – васты. 2 года назад они перешли горячий хребет, но были разбиты. А потом и вовсе растеряли остатки войска в войне со Сварией. Теперь вы напали на них и заняли горные перевалы, на которых в Армелет стояли заставы вастов. Неужели вы все еще не считаете себя отомщенными? Откуда эти призывы к войне? На западе от вас государство Ари, Адия. Границы его закрыты. Оно охраняет свои земли от любых пришельцев, но не ведет ни с кем войны. На северо-западе деревни Шаи. Нет миролюбивей народа. Есть ли долины в Элайране прекраснее и безопаснее Ликски? Спросил я их. Что случилось с Нари? Мне показалось, что я говорил с глухими. Тогда я пошел к Шаи. Старейшина одного из племен, когда я спросил у него, что происходит с Нари, сказал так. Когда хозяева одного дома готовят вкусную еду, а в другом доме еды нет, отношения между соседями зависят от направления ветра. Если ветер принесет запах еды в дом, где ее лишены, те, кто готовит пищу, становятся врагами голодных. «Разве Нари голодны?» – спросил я его. «И кто тогда более сыт, чтобы вселить в них зависть?» Старейшина улыбнулся. Я помнил его малышом, который сидел у меня на руках, но он мог позволить себе улыбнуться над моей наивностью. «Не обязательно готовить пищу», — сказал он. «Можно заваривать в своих горшках злобу, зависть и ненависть. И если ветер дует в нужную сторону, отравить запахом этого варева целый народ». Я его понял и пошел в Адию. Там я не был очень давно. Мне с трудом удалось перейти через границу. Если бы не мои знания лекаря, о которых оказалось известно даже там, вряд ли меня пропустили бы в города Ари. Но я не зря пришел туда. Я увидел больше, чем говорил старый Шаи. Действительно, зло текло по улицам древних городов. Прошла и закончилась большая зима, и вслед за другими эпохами канула в забвение. Закончилось время Аригарды. Приходит пора оживать мертвым землям. А Ари из ожившего обломка древней Адии по-прежнему мечтают о несбыточном. Они хотят Эллия, в котором не будет других элбанов, кроме Ари. Леган с огорчением замолчал, переломил сухую веточку и бросил в костер. «Это еще одна сторона грядущей беды», – осторожно сказал Хейграст. «Я слышал о многих планах, похожих на эти. Все они имели одно невыполнимое условие – затопить Эл-Айран кровью. Но почему Лигия?» «Ари, как это уже часто случалось, опять считают себя мудрее всех остальных», – горько развел руками Леган. «Обидно, ведь этот народ действительно мог быть самым мудрым. Хотя затопить Элайран кровью вовсе не такое уж невыполнимое дело. Особенно если планировать сотворить его чужими руками и чужой кровью». «Значит, Лигия действует по указке Адии?» – удивился Лукус. «Если бы все было так просто, мне не пришлось бы 2 года бродить по западу и северу Элайрана», – воскликнул Леган. «На религии поступают так, как приказывают им собственные мысли». Другой вопрос. Как эти мысли появляются в их головах? Ари слишком малочисленны, чтобы военной силой приближать свои планы к жизни. Они занимаются магией. Они пытаются управлять другими народами. Только с Шаи у них ничего не получилось. Но Шаи – особый народ. Подчинить их невозможно, но легко уничтожить, когда все остальные крепости падут. «Что могут маги против хорошо вооруженной армии?» – скривил губы Ангес. «Многое», — повысил голос Легант. «Не мы ли были свидетелями возможностей мага Адии только что? Что это значит? Если по лесам Дири вместе с бандой радских разбойников бродит один из облеченных высшей силой? Если бы не Саш, маг уничтожил бы вас. Он владеет даже перекидыванием. Это древнее знание было утрачено лиги лет назад. Кто принес его в Адию?» «Значит, Ари готовит войну против всего Элайрана?» — тревожно спросил Хейграст. «Хвала Элу. Только Ари Адии», – покачал головой Леган. «Есть и другие Ари. Их корабли швартуются в гаванях Шина, Пикарила, Инграса, Индаина. Их государство за морем. а Эл-Айран для них – колыбель предков, но не будущее кладбище для нынешних обитателей. К сожалению, это никак не облегчает участь нашей земли. Слушайте дальше. В Аде я узнал две очень важные вещи. Первая из них – вот это. Леган извлек из-под полы плаща длинный и узкий, не более толщины пальца мешочек, и высыпал его содержимое на ладонь. «Что это?» – спросил Лукус, трогая пальцем горку черного порошка. «Новый минерал для Вика Скиндла?» «Вряд ли он сможет рассчитаться за него», – усмехнулся Леган. «Это металл», – прищурился Хейграст. «Я правильно понял, Леган? Очень дорогой металл». «Да», – кивнул старик. «Самородное черное серебро. Я намыл его на южном берегу Адии. Его довольно много в прибрежном песке. Мне потребовалось всего 2 дня на этот мешочек. Конечно, если об этом узнают Ари, они просеют весь песок на южном берегу и россыпи обеднеют. Но главное не в этом. Главное в том, что черное серебро вообще оказалось в Эл-Айране». «Почему же оказалось?» – удивился Хейграст. «Просто было найдено». «Оно не могло быть просто найдено», – возразил Леган. «Черное серебро относится к магическим минералам. Каждый магический минерал принадлежит своему миру. Только там он может быть найден. Только в Эл-Лаоне растут удивительные деревья, выпаривая сок цветов которых можно получить волоски божественного фарлонга. Только в Эл-Лиа есть жилы драгоценнейшей фаргусской меди, которая превосходит прочности лучшую сталь. Только в горных реках Дес банги намывали крупицы черного серебра». «Но мира Дес нет!» Хейграст вскочил на ноги. «Боги уничтожили его!» «Кто сказал тебе об этом?» — удивился Леган. «Да, мира Дес нет. Но боги ли уничтожили его? Ты говорил с богами?» «Да. О гибели Дес написано в древних книгах. Их авторы действительно думали, что боги уничтожили мир Дес. Но знали ли? Точно лишь одно. Тот, кто уничтожил Дес, должен быть сравним своей силой с богами или превосходить их». «Еще одна загадка?» — спросил в нарушаемой торопливым шепотом Ангеса в тишине Лукус. «Наверное». Легант потер ладонью лоб. «Точнее, разгадка, которая, как водится, оказывается новой загадкой. Знаете, что больше всего интересовало мудрецов? Когда ожерелье миров сияло своим великолепием, и ищущий знаний мог попасть и в Диэлия, и в Дес, и в Мелу, и в Хейт. Они хотели разгадать, одному ли пространству принадлежат миры ожерелья. То есть, не понял Хейграст. Они пытались выяснить, не одни ли и те же звезды сияют над головами обитателей разных миров», — объяснил Леган. «Но им так и не удалось найти истину. Кажется, часть этой истины открылась мне». «Какая же?» — спросил Лукус. «Эл-Лиа и Дес находились под одним небом», — воскликнул Леган. «Но ведь мы уже говорили с тобой об этом», — удивился Белу. «Ты изучал трактаты звездочетов, древние книги. Понятно, что рисунки созвездий не обязаны совпадать, но не совпадали и даты, когда звезды зажигались на небе». «Они и не могли совпадать», — пожал плечами Леган. «Луч света имеет начало и конец. Одно из основных правил магии – света. Ты ударяешь по огню, зажигаешь пламя. Для того, чтобы осветить им комнату, требуется мгновение. Среди звезд мгновения способны превращаться в годы или гелет. Но, к счастью, была и есть звезда Анель. Она зажглась в тот год, когда Ари нашли рубин Антара». «Именно так», — подтвердил Лукус. «Это и помогло разгадать загадку», — улыбнулся Леган. «Я смотрел древние карты звезд Банки и Ари, которые нашел в библиотеке Бонгла, столицы Адии. И вот на полуистлевших свитках Ари я обнаружил, что в том месте, где теперь пылает звезда Анель, обозначены 2 маленьких звезды. Затем 1. А еще через некоторое время ни одной. Потом именно на этом месте вспыхнула звезда Анель. То есть когда-то на месте Анель находилась 2 звезды. Это редкость. Чудо. Представьте себе, словно 2 Алателя вращаются в вечном хороводе. Для глаз наблюдателя, вооруженного линзой, выточенной из горного хрусталя, это выглядело как мигающий огонь. Звезда становилась то ярче, когда подружки расходились в стороны, то тусклее, когда они прятались друг за друга. Наблюдатель понял, что это 2 звезды. «Он был великим мудрецом, этот наблюдатель?» — спросил Хейграст. «История не сохранила его имени», — вздохнул Леган. «Но он сделал главное дело своей жизни. Юношей он открыл 2 звезду. Зрелым Ари дописал, что одна из спутниц погасла, и звезда стала одиночной. Уже перед смертью в этот же трактат занес запись, что погасла и вторая звезда. И как же это помогло тебе, мудрец, выяснить, что мир Дес и мир Эллия когда-то были под одним небом? Нарушил молчание Ангус. Это стало ключом, объяснил Леган. Я тут же вспомнил, что в старинных списках Ари с табличек Банги упоминается странная звезда под именем «Бьющееся сердце», которое остановилось. Сначала это выглядело не более чем глупое предположение. Несмотря на то, что оба наблюдения происходили в первую эпоху, между ними были годы и годы. Какая связь? И я сравнил два промежутка времени от того момента, как звезда осталась одна, и до того момента, как она погасла. В текстах Банги это называлось так. Сердце перестало стучать, и сердце погасло. С учетом того, что день в мире Дес был немногим длиннее, чем день в Эллия, промежуток совпал в точности. Выходит, что... Медленно начал Локус. Выходит, что звезда смерти, разрушившая древнюю Адию, уничтожившая часть Элайрана, вздыбившая посредине когда-то бескрайней равнины Уйкеас исполинский горячий хребет и создавшая горную страну, где ныне обитают лихские нари, вызвавшая большую зиму, могла быть частью разрушенного мира Дес, прошептал Леган. Друзья замолчали. Ночь опустилась на Мерсилван. Россыпь ярких звезд в черном небе притягивала к себе взгляды. Удивительно. Поскреб затылок Хейграс. Значит, черное серебро прилетело в Адию из мира Дес? Да, кивнул Леган. Но я не уверен, что из мира Дес в Эллия попало только черное серебро. Невероятно. Лукус вскочил на ноги. Между разрушением мира Дес и падением звезды смерти прошло 7 лет. 7 лет, кивнул Леган, разминая подошвы длинными пальцами. А ты прикинь, Белу, как быстро твой глаз попадет утренний отблеск Алателя на пике Мерулия и попробуй проделать тот же путь пешком. Я не измерял расстояние в небе, Эллия. Я измерял только время под этим небом. Зато собираю те загадки, которые не в силах разгадать или которым ждать разгадки долгие годы. А вторая? Спросил в наступившей тишине Ангус. Что вторая? Поднял брови Леган. Ты сказал, что узнал две важные вещи в Адии, пожал плечами Ангус. Первое – это твои размышления о том, что некогда часть мира Дес упала на земли Элайрана и уничтожила значительную их часть. А вторая? Ах да, кивнул Леган. Вторая не так значительна, но не менее важна. Ари сами подвержены влиянию. Дагр объявился в Адии. «Дагр?» – скричал Хейграс. «Дагр!» – прошептал Лукус. «Кто это?» – спросил Саш. «Кто это?» – задумчиво повторил Леган. «Человек. Один из самых могущественных магов, которые только были в Эллия. За эти лиги лет мне так и не удалось встретиться с ним. Хотя, может быть, только поэтому я все еще жив. Я узнавал его дела и следы повсюду. Они окрашены злом. К счастью, он не демон. Когда-то был обычным человеком. Но сейчас его власть может быть безмерной, и он начинает ею пользоваться. А бессмертный король Адрада? Король-демон Эрдвин? Спросил внезапно охрипшим голосом Дан. Может быть, он и есть Дагар? Нет, покачал головой Леган. Дагар держался в стороне от тех дел, что творились на севере. Иногда он исчезал. Иногда поднимался на самые высокие ступени. В последние годы он прочно обосновался в крепости Урдан, на самой границе мертвой Дары. То, что творилось вокруг крепости, было гораздо страшнее того, что происходило в мертвых землях. Даже воины Адрада вместе с погоняемыми ими архами не совались туда. Тем удивительнее мне было узнать, что уже 2 года магов Адии обучает какой-то приезжий кудесник. Вот таким вещам, как перекидывание, мог обучить их только он. Вскоре я уже не сомневался, что это Дагар. Но попытка подобраться к нему ближе едва не стоила мне жизни. Пришлось срочно покидать Адию. Друзья Ари, бросившие якорь в Бонском порту, приняли меня на борт и по моей просьбе доставили в Адрат. «Вадрат?» – с ужасом спросил Дан. «Вадрат», – кивнул Леган. «Должен же я был понять, что происходит в Эллия. Почему вершина Мерулия в ясные дни не остается белой, как снег, который покрывает ее, а окрашивается красным? Почему ощущение беды не стучится изредка в двери, а нависает непроглядной тучей над всем Элайраном. «И что же тебе удалось узнать?» – спросил Хейграст. «Многое», – нахмурился Леган. «Полгода я провел там. Не раз чудом избегал смерти в снегу. Приходилось и с белыми волками схватываться. На севере еще есть горстки людей, которые скрываются от врага, не хотят покидать родину. Но свободных деревень на склонах Плешских гор почти не осталось. Среди гостеприимных некогда радов, да-да, как ни странно это теперь звучит, гостеприимных некогда радов, я не нашел почти ни одного дома, где бы мне открыли дверь. Страх и ненависть клубятся над северными равнинами и горами и пропитывают не только слова, но и души. Я не смог попасть с Лимит и на склоны ледяных гор, но все говорит о том, что неисчислимые армии собираются там. Но даже не это самое страшное. И тут и там, в составе летучих отрядов радской конницы, мелькали шапки магов Адии. Обозы ликских нари приезжали за радским оружием. Были даже посланники империи, но они вроде бы пока не заключили союза с Адрадом. Все-таки иногда имперское высокомерие играет на руку Эллия. Император считает ниже своего достоинства договариваться с некогда побежденным врагом. И все-таки главное, что я понял, заключается в следующем. Даггар прибыл в Адию, чтобы использовать силу магов Ари и направить ее на покорение Эл-Айрана. Одурманенные Ари вспомнили о своей мнимой исключительности. Одурманенные Нари надеются неведомо кому и неведомо за что отомстить. Утопить в крови Дарину Уйкеас, Сварию, Салмию, а значит и самих себя. Племена Радов и нечисть севера готовятся хлынуть на юг, впитывая в себя всю мерзость, что попадется на пути, и уничтожая все остальное. Неведомый враг выбирается из сквозной раны Эллия, нанесенной в сердце Дары. Но все эти силы, хотя каждая из них думает, что служит своим интересам, на самом деле подчиняются кому-то безмерно более сильному и могущественному. Кому-то, кто их направляет, и чьи цели мы понять пока не можем. «Почему не можем понять?» – воскликнул Хейграст. «Цели как раз очевидны. Уничтожить Эл-Айран, затопить его кровью». «Не скажи». Легант опустил голову. «Даже Арх не идет убивать Элбана, если в его логове пищи больше, чем на 5 дней. Никто в здравом уме не завоевывает кладбище, чтобы повелевать мертвыми. Много было зла в этом мире, но никогда еще не было у меня ощущения беспомощности. А оно бывает только от непонимания». «Кто он?» – внезапно спросил Саш. «Кто управляет всем этим? Даггар? Ила? Король Эрдвиз? Есть ли еще какие имена у живущих на этой земле властителей? Если есть кто-то, кто обладает неимоверной силой, он не может остаться незамеченным. Уж не боги ли вернулись в Эллия?» «Боги?» – переспросил Леган. «Они покинули эту землю». Он поднялся на ноги, оказавшись неожиданно высоким и стройным, слишком стройным и бодрым для глубокого старика. Огляделся, махнул рукой в сторону северо-востока. «Спать не придется этой ночью. Не скоро мы вновь попадем в священное место. Возможно, многие из нас не попадут сюда больше никогда. Наступает урочный миг. Когда Алатель окрасит лучами юго-восточный склон Мерулия, я отправлюсь на остров снов. Прежде чем продолжить наш разговор, я должен знать, кто последует за мной». «Какой остров снов?» – спросил Ангус. «Опять куда-то идти? Или даже плыть? Я уж думал, что мы поговорим и отправимся каждый по своим делам. Я вот обещал привести Тиира к священному храму и показать ему огонь Элла. Конечно, и от проводника, и охраны я бы не отказался. Но платить мне особенно нечем, так что...» «Подожди, Ангус», – поднял руку Леган. «Выслушайте меня. Я коротко говорил о вас с Хейграстом. Вы прошли вместе некоторые испытания. Все вы заслуживаете доверия. Но у каждого из вас свои цели. Я вовсе не вынуждаю их менять. Те, кто изначально направлялся на этот холм, служат общему делу. Мы не тайный орден, не заговорщики, не вражеские лазутчики. Мы друзья. Элбаны, которые обеспокоены судьбою Эллия. Там наверху, где вы видите только развалины могильника Лея, есть нечто, остающееся в неприкосновенности с тех времен, когда боги уходили из этого мира. Те, кому ненавистно все, связанное со священным пламенем Элла, лиги лет назад разрушили древний могильник. Также сегодня днем их слуги сожгли священное дерево Смарак, зачищавшее Мирсилван от злого колдовства. Но то, что хранится на этом холме, не подвластно врагу, каким бы могущественным он ни был. До тех пор, пока в Эл-Лиа остаются бессмертные дети Эл-Лаона, у них есть возможность вернуться домой. Здесь проход для них. И каждый, кто войдет в него, сможет увидеть священное пламя Эл-Лаона? Тиир в нетерпении вскочил на ноги. «Нет», — ответил Леган. «Пламя, да, но не священное пламя Эл-Лаона. За этим проходом остров снов, на котором есть кое-что, в том числе и пламя, через которое надо пройти. Не каждый может войти туда. Не каждый вошедший вернулся оттуда живым и невредимым. И ни один смертный не сможет попасть с острова снов в Эл-Лаон. В Эл-Лиа это доступно только Вале и мне». «Почему же они не уходят?» – прошептал Дан. «Наверное, потому что им не все равно, что происходит с Эл-Лиа», – ответил Леган. «Зачем же туда идти?» – спросил недоверчиво, косясь на развалины Ангел. «Погулять по острову? Или там нужно спать?» «Там есть кто-то, кто способен показать истину. Всю истину. Или ее край», – объяснил Леган. «Ищущий спрашивает и получает ответ. Я могу открыть проход в миг восхода Алатели. Но свой вопрос давно уже задал. Хиграст и Лукус тоже были там в свое время. Они останутся у входа. Псу там делать нечего. Я должен знать, кто пойдет вместе со мной». «Я нет», — отмахнулся Ангус. «Любопытство, конечно, мучит. Но лучше пусть любопытство, чем боль от ожогов. Я вообще не люблю необязательные приключения. К тому же и священный престол не одобрил бы, если бы я попытался проникнуть в Эл-Лаон с черного хода. Я вас здесь подожду». «Саш?» – спросил Леган. «Да», – ответил Саш. «Я здесь для этого». Тиир обернулся к воину Леган. Воин расправил плечи, зачем-то нащупал рукоять меча и кивнул утвердительно. «Линга?» – обернулся к дерке Леган. «Хейграс сказал, что ты выполнила свою работу. Что ты мне скажешь?» «Я хочу идти вместе с вами», – тихо, но твердо проговорила девушка. «А я?» срывающимся голосом спросил Дан. «Эй, парень!» удивленно воскликнул Леган. «Неужели ты думал, что я забуду тебя спросить? Когда воины выходят на дорогу, они не делятся по возрасту и силе. Только собственная воля расставляет их по местам. Правильно ли я понял, что ты идешь?» «Да», кивнул Дан. «Что ж», осмотрел всех Леган. «Со мною четверо. Трое и пес остаются здесь. Вот здесь все и произошло», прошептал Леган, закрывая книгу Саши, которую он только что просмотрел у костра. С равнины накатывал сладкий сон, но Дан тер переносицу пальцами и не сводил с Леганда глаз. Тот поднялся и пошел к мертвому роднику. «Вот она», вздохнул старик, обернувшись к столпившимся за его спиной друзьям. «Главная тайна Эл-Лиа. Один мудрец как-то сказал мне, что есть нечто, влекущее в Эл-Лиа бессмертных, как бабочку огонь. У этого родника началась история древнего Эл-Лиа, мира, в котором боги жили рядом с Элбанами. У этого родника и закончилось, хотя и высох он только после большой зимы, но мертв был уже давно». «Источник сущего?» – неожиданно спросил Ангел. «Настоятель священного престола, взывая Кэлу, просит для каждого Элбана испить из источника сущего». «Теперь его здесь нет», – покачал головой Леган. Когда утро времени только брежило над горами и равнинами Эл-Лиа и ожерелья миров, Эл привел сюда пятерых молодых богов и, зачерпнув из источника священной чашей жизни, дал отпить каждому. Затем разбил чашу, потому что только с ее помощью можно было отведать подлинный вкус влаги этого родника. А боги остались владеть пятью мирами. Энда – Эл-Лиа, Брен отправился в мир Дес, Алон – в Диелия, Наин – в Хейт, Мнга в Мелу. А Эл бросил осколки чаши в реку Сущего, которая омывает все миры, как острова, и удалился в Эл-Лаон, откуда взирает на происходящее. «Это легенды», – подал голос Ангел. «И хотя ни одно дерево не избежало участи быть семечком или черенком, с чего ты взял, мудрец, что боги, а уж тем более сам Эл, напоминали Элбанов? И обо что он разбил чашу жизни?» Древние книги рассказывают, что она была изготовлена из фарлонга. Невозможно разбить фарлонг. «Нет ничего невозможного для Эла», заметил Леган. «Эл сотворил чашу, и только он мог ее разбить. но Эл не приступает законы этого мира. Если ты читал древние книги, должен был вычитать там и иное. Приходя в мир Элбанов, Бог должен выглядеть как Элбан и соразмерять свои действия с законами Элбанов. Все это в прошлом. В конце первой эпохи Эллия боги покинули ожерелье миров. Зло пришло в этот мир. Здесь Бринг, бог Дес, отрубил голову богу Алону, который склонился над родником, чтобы зачерпнуть светильником Элла сущее и сделать поглотку в знак примирения с Брингом. И это главная загадка Эллия. «Мудрец!» — вновь возвысил голос Ангус. «Ты рассказываешь об этом как очевидец. А что, если этого не было? Что, если Бринг не убивал Алона? Разве есть свидетельство?» «Есть», — сказал Легант и поднял над головой книгу Саши. «Вот список, который Саш сделал с книги своего предка. Здесь описано это событие, но не указаны имена свидетелей. Я назову имена. Свидетелей четверо. С тремя из них я был знаком. И трое из четверых до настоящего дня здравствуют и находятся здесь, в этом мире». «Кто это?» — напрягся Хейграст. «По двое явились Мерсилван с каждым из богов», — продолжил Леган. «С Бренгом были Ила и Дагар, с Алоном — Чаргас и Арбан». «Чаргас?» — хором воскликнули Хейграст и Лукус. «Да», — кивнул Леган. «Чаргас Вали. Дагар — человек, талантливый ученик мудрецов Дес. Арбан и Ила — демоны. Светлые демоны, как считал Алон. Алон и Бринг встали друг против друга. Я не буду сейчас перечислять причины, которые вынудили Алона идти на эту встречу. Скажу лишь, что стараниями Бринга, хотя мне и не вполне ясна его роль, ожерелье миров катилось в пропасть. Уже стояла в неприступных лесах севера зловещая пирамида Слимита. Уже смешались Элбаны. И ненаселенные области Эллия занимали Банги из Дес, Нари и Шая из Хейта, люди из Диэлия и Белу из Мелы. В тот миг, когда Алон и Бринг встали у источника сущего на холме Мерсильванда, войска Дес и Слимита вошли в мир Диэлия и священный город Ас Эллия. Хейт и Мела задолго до этих событий канули в туман неизвестности. Их боги почувствовали дыхание зла и уберегли свои миры. А Эллия после некоторых событий оказался на краю большой крови. И, возможно, Алон принял решение искать спасение для ожерелья миров у брата, который стоял во главе озлобленных армий. И он пришел сюда. «Так и Бринг пришел сюда», — воскликнул Лукус. «Или он пришел только для того, чтобы уничтожить Алона?» «Не знаю», — вздохнул Леган. Бринг был ярок. Многие считали, что если бы не его горячность, он бы владел Эллия. На вершине Белой пирамиды престола священного Аса пылал огонь Элла, и это вызывало зависть у Бринга. Он хотел, чтобы такой же огонь пылал и в Десгарде. Именно Бринг с помощью непревзойденных мастеров Дес, среди которых были и Вали, и Ари, и Банги, отыскал в пределах сущего осколки чаши жизни и изготовил из них 5 светильников Элла, в которых не угасал священный огонь. Но это длинная история. В ней было тоже немало зла, которое начало расползаться по земле Эллия задолго до того, как Алон и Бринг встали друг против друга у источника. Скажу лишь, что на тот момент 4 светильника Элла исчезли. И когда Алон дружески коснулся ладони брата, а затем достал один из светильников и зачерпнул им сущее из родника, Бринг мог не сдержаться. Возможно, ненависть и жажда мести ослепили его. Он выхватил меч и отсек голову Алону. Тишина воцарилась на вершине Мерсилванды. Беззвучно мерцали звезды, и даже ветер касался лиц слушателей неслышно. «Так ты, мудрец, все еще уверен, что это был Бринг?» — опять спросил Ангус. Ангус обернулся к священнику Леган. «Ты бывал в гранитном городе Банги?» «Да», — кивнул Ангус. «Как и многие, посвященные престолу Элла. Там очень древние книги. Я изучал их 3 года». «Тогда твои сомнения понятны», — усмехнулся Леган. «Среди Банги распространена вера в то, что бог их мира, Бринг, не таков, как о нем говорят другие народы. Впрочем, так думают не только Банги. Немало я встречал, особенно в империи, следов поклонения Брингу. У него много сторонников». «Мудрец», — задумчиво проговорил Ангус, «как служитель священного престола Элла, я хочу спросить, неужели ты в самом деле считаешь, что ненависть и жажда мести могли ослепить бога? Ты сам сравнил Бренга с сиятельным Энда. И если все-таки не ненависть и не жажда мести, какова могла быть причина этого удара? Не могло быть никакой причины. Потому что если бы не случайность, все закончилось бы гибелью мира, воскликнул Леган. О какой случайности ты говоришь? Спросил Ангус. Нет магии сильнее магии крови, мрачно ответил Леган. Или кто-то думает, что проливая реки крови, враг тешит свое извращенное сознание? Это обряд. Пища будущих зерен зла. Но кровь сына Элла, пролитая над источником сущего, уничтожила бы его. А значит, разрушила бы весь мир, силы которого подпитывал изливающийся из священного ложа поток. Не мог Бренг желать этого, потому что, уничтожив источник сущего, он уничтожил бы сам себя. «Так, может быть, все же это был не Бренг?» – спросил осторожно Ангус. По просьбе Алона Бренг сбросил с себя мантию демона, жестко сказал Леган. Более того, он коснулся ладони Алона. Ни один смертный или демон не может скрыть свои мысли от Бога, испытывая его прикосновение. Если бы под обликом Бренга скрывался перекинувшийся в него маг, Алон почувствовал бы это. Если только это не был какой-то иной бог, пробормотал Ангус. Леган, ты сказал о мантии? Я видел описание Бренга. Там ничего не говорилось о мантии. Чаргас, Ила, Дагар, все они живы. И все они в пределах Эллия, ответил Леган. Найди любого из них и расспроси. Так что же оказалось спасительной случайностью? Вмешался после паузы Тиир. Я не понял, что спасло источник от пролившейся крови Алона? Источника сущего уже не было в ложе, объяснил Леган. Только вода. Алон наклонился и опустил в источник светильник Элла. И в то короткое мгновение, которое отделяло Алона от смерти, он увидел чудо. Божественный огонь Элла померк, и дымные струи сущего полились из светильника так же, как они должны были невидимо литься из своего каменного ложа. Источник оказался поглощен светильником. И в тот момент, когда кровь хлынула в воду, она уже не могла разрушить мир. И что было дальше? Хрипло попросил продолжение рассказа Дан. Дальше? Переспросил Леган. Мир изменился. В эти же мгновения армии Бренга в священном Асе надругались над огнем Элла. Зло спешило реализовать свои таинственные замыслы. Армии Бренга вступили в пределы столицы Диэлия, Диерга, потому что и оттуда донесся вопль ужаса и боли. Кровь хлынула не только из тела сраженного бога. «И никто из богов не вмешался?» – спросил, замирая Дан. Богов уже не было в Эллия, а демоны оказались низвергнуты за его пределы. «Да и не должны боги вмешиваться в дела смертных», – прошептал Леган. В момент, когда голова Алона откатилась под ноги Чаргасу, разрушился мир Дес, а вместе с ним ушли его тайны. Армии Бренга оказались отрезанными в Диэлия и Эллия. Мир стал иным на Лиге Лет. Теперь он должен измениться вновь. Выходит, если опустить светильник Элла, воды источника сущего, Саш окинул взглядом собеседника. Он померкнет? Ты прав, кивнул Леган. Когда Ила спрашивал у тебя о светильнике Элла, это значило, что ему нужен источник сущего. Если светильник действительно хранится в священном престоле Элла в Империи, будь уверен, Ангус, демон появится у озера Эл-Муун. Это невозможно, прошептал священник. Увидим, кивнул Леган. Но я соглашусь с твоими сомнениями относительно роли Бренга. И мне не все ясно. Когда изучаешь прошлое и натыкаешься на упоминания об интересующих событиях, главное – отделить вымысел от истины. Для этого собираешь свидетельства из разных источников. Если историк делает это добросовестно, в какой-то момент он обнаруживает, что с каждым новым свидетельством все больше отдаляется от старых истин. Мои сомнения по поводу роли Бренга укрепились после разговора с Тииром. «Что он сказал тебе?» – спросил Ангус. «Немногое». Леган качнул головой. «Но важное. Среди мудрецов его народа живы древние предания, в которых утверждается, что дарджинцы – это потомки пропавшей в Диэлия армии Бренга, состоявший из людей Инари. Под знаменем с изображением символа Дес, голубого орла, они вступили в пределы столицы Диэлия, священного города Диерга. Их вел Бренг. «И что же?» – спросил Хейграст. «В это же время он убивал Алона, и в это же время вступил священный Ас во главе своих армий. И последнее я видел своими глазами. Он не Эл, чтобы одновременно быть в трех местах. И вновь тишина опустилась над Мерсилвандом. Закрустел костями Лайна у могильника Айенор. Завыли на западе волки. Крикнула над головой одинокая ночная птица. «Сколько тайн у этой земли!» — прошептал Саш, опускаясь на замшелый валун. «Ты открыл малую толику. И стройная картина ее истории, которая вставала передо мной после прочтения книги Арбана, рушится на глазах. Самое время отправляться на остров снов и задавать вопросы. Не Аганран ли нас там встретит с ответами?» «Аганран уже стар», — махнул рукой Леган. «Когда-то я привел сюда юного Свара, выжившего в дни прихода черной смерти. Он не стал задавать вопросы, а вместо этого отпил глоток из реки Сущего и получил в руки ведь Смарага и способность управлять жизнью растений. Каждый может выбрать, взять ли ему силу или узнать что-то важное. Но, повторюсь, не все так просто. Если внутри Элбана, которого я веду на остров снов, присутствуют споры зла, он может погибнуть или пострадать. Викус Киндлу выжгла глаза. И тогда он вместо вопроса выбрал глоток и стал обладателем силы, научился управлять ею. Он не был плохим человеком. Я и сам чувствую зло, но он не был и полностью искренен. Гордыня двигала им. Вик получил награду, но дорого заплатил за нее. «А о чем спрашивал ты, Леган?» — подал голос Ангус. «И твои друзья? Или это секрет?» «Почему же?» — пожал плечами Леган. «Мой вопрос был давним, и я получил на него ответ. Я спросил, почему боги уничтожили страну Дес? Ведь вместе с ней погибли лиги и лиги безвинных элбанов, прекрасные города. Дес был миром более других, достигшим мудрости в науках и архитектуре». «И что же?» — вновь спросил Ангус. «Я получил ответ, что боги не уничтожали мир Дес», — ответил Леган. «Но спросить, кто его уничтожил, я уже не мог. Да и более важные вопросы есть в каждом времени. Хейграст получил ответ, кто впустил черную смерть в пределы Дары. Ответ был Дагар. Лукус получил ответ на вопрос, кто хозяин крепости Урт-Ан, подойти к которой не может ни зверь, ни Элбан. Кто командует изливающейся из нее нечистью. Ответ был Дагар». «Это все?» — поинтересовался Саш. «Неужели никто не спросил об этой загадке? О том, действительно ли Бренг убил Алона?» «Не на все вопросы можно получить ответы», — заметил Леган. «Многие мои друзья, которые недавно или давно покинули мир Эллия, так или иначе спрашивали о Бренге. Ответ смог получить только Заал. Но этот ответ оказался новой загадкой». «И что же за вопрос он задал?» — спросил Ангус. «Он спросил, во владениях Унгра или в садах мертвых Элла находится Бренг», — объяснил Леган и получил странный ответ. «Бренга нет ни там, ни там». «Значит, он жив?» — спросил Ангус. «Я не знаю, что такое жив, когда речь идет о боге», — нахмурился Леган. «Я уверен только в одном, и это подтвердил Арбан. Алон не был легкомысленным. Он знал совершенно точно, что брат, поднявший на него руку, убьет себя. Дети Элла неразрывно связаны друг с другом. Когда погиб Алон, в то же мгновение каждый из них испытал боль, и каждый узнал, что случилось. Меч Бренга, которым была отрублена голова Алона, мгновенно превратился в пепел. Судорога скрутила руку убийцы, и, чувствуя, как она охватывает все тело, он прокричал: «Меч мне, Дагар!» Но в следующее мгновение его уста сомкнулись. Илла подхватил тело Бренга и скрылся. Дагар исчез. «О каком мече кричал Бренг, если его меч превратился в пепел?» — спросил Саш. «Где скрученное судорогой тело? Где дух убийцы, если его нет во владениях Унгра и в садах мертвых Элла?» Леган внимательно посмотрел на Саша. «Я не знаю». «Стойте!» — потребовал Ангус. «А как же источник? Куда он делся? И что стало с телом Алона?» Арбан подхватил светильник, слющимся из него сущим. Чаргас поднял из воды кровь Алона, которая превратилась в камень. После погребения тела Алона Чаргас отправился на запад и бросил окаменевшую кровь в воды озера Антара. Именно там ее и нашли через лиги лет строители Оригарда. «Рубин Антара», — прошептал Дан. «Да», — кивнул Леган. «Так Ари назвали камень, когда огранили его и вставили в обруч Анель». «А светильник?» — спросил Ангус. куда Арбан дел светильник. Этого никто не знает, отрезал Леган. Я надеялся на Сашу, но знания в его роду были пресечены рукой демона. Ила убил его отца и остальных родных. Воспользовавшись заклинанием Арбана, демон вернулся в Эллир. После смерти Заала Чаргас приходил сюда и спрашивал об источнике сущего. Ответ был простым. Источник сущего вновь в Эллир. Но узнать, где он, оказалось невозможно. Видимо, этого не хочет сам Эл. Но как Арбан оказался в Эллир, удивился Ангел. Ведь демоны были изгнаны за его пределы. А между тем, я уже не раз слышал, что именно Арбан остановил черную смерть. Значит, он преодолел барьер? Арбан был великим мастером, заметил Леган. Когда Арбан и Чаргас, окаменев от ужаса, стояли над телом Алона, на вершине Мерсилванда показался хозяин острова снов. Арбан, сказал он, положив на плечо обезглавленный труп бога и прижав к груди его голову. Не спрашивай меня о том, что тебе делать с источником сущего, но помни, что каждый отвечает за то, чего коснулась его рука. Знай, уже скоро Эллия исторгнет из себя всех демонов. Для остальных бессмертных детей Эллаона мне указано оставить проход в Мерсилванде. Он будет открыт до тех пор, пока хоть один бессмертный, некогда пришедший вместе с богами из Эллаона, будет вдыхать воздух Эллия. Легант застыл, задумавшись. А дальше нарушил молчание Дан. Дальше, словно очнулся Легант, Арбан и Чаргас последовали за хозяином острова снов. Помогли похоронить Алона. Затем Арбан вошел вместе с источником в реку сущего и отдал себя в руки судьбе. Он попал в другой мир, где волею судьбы через много лет его потомки столкнулись с силой. Чаргас вернулся на холм Мерсилванда и направился в сторону озера Антара. «И это все?» – нетерпеливо спросил Дан. «Почти все», – усмехнулся Леган. Чаргас пошел по следам Илы и почти догнал его. Он увидел, как из чащи навстречу демону вышло самое страшное создание, которое он когда-либо видел. Огромная черная волчица, ростом больше этого удивительного пса. При ее появлении Ила положил тело Бренга на землю. Волчица взяла тело в зубы и растворилась в воздухе. «То есть?» – не понял Дан. «Именно так», – повторил Леган. «Растворилась в воздухе». «Не удивляйся моим словам, парень. Я скорее поверю, что лишился разума, чем подвергну сомнению рассудок Чаргаса». Она растворилась в воздухе. И сразу после этого гроза разразилась над Эл-Айраном. Чаргас своими глазами видел, как демона Илу вырвало из Эл-Лиа. Молния обвела его ноги и руки и погасла вместе с ним. Это случилось в Волчьих холмах, хотя тогда они еще были горами. Прошли еще лиги лет. Появилась в небе и уничтожила государство Ари звезда смерти. В Эл-Лиа пришла большая зима. К счастью, она оказалась не вечной. Много лет в Эл-Айране царило белое безмолвие. Затем весна вернулась. Вскоре я встретил Арбана. Он сумел преодолеть барьер. Когда-нибудь я расскажу, как ему это удалось. Арбану и раньше приходилось вырываться из-за стенка, хотя он считал, что ему помогла звезда смерти. Но это длинная история. Он вернул источник сущего в Эл-Лиа? Спросил Ангел. Да, кивнул Леган. Думаю, что именно с помощью его силы Арбан остановил черную смерть. Но еще раньше он сказал, что никогда и никому не откроет местонахождение источника. И добавил, что если бы мог, скрыл бы это место от самого себя. Я слышал в своей стране легенды о черной волчице. Перевел слова Тиира Ангес. Крестьяне говорили, что она по сей день рыскает на склонах углистого хребта, находя свои жертвы. Я лиги лет собираю легенды и сказания элбанов Эл-Лиа, заметил Леган. Черной волчице отводится в них немало места, особенно на севере, среди радов или плешцев. Но этим сказанием лиги лет. Никто не видел волчицу собственными глазами. Или не смог рассказать об этом, задумчиво добавил Саш. «Меру, Лиа!» – воскликнул Лукус. «Лучи Алателя окрашивают пик». «Ну что же», – улыбнулся Легант. «Время пришло».